48. В то время как Роджер все дальше уносился от негостеприимного космического острова, на самом Гуанчжоу происходила полная мобилизация всех, кто еще мог стоять на ногах. Весь трезвый состав собственной полиции генерала шнырял по закоулкам станции, выволакивая тех, кто еще годился в солдаты. Поскольку информация оказалась неполной, генерал был уверен, что к его владениям приближается вражеский отряд. А началось все с того, что в дверь его кабинета, обставленного в стиле казенного бюро, вдруг постучался диспетчер. «Босс, я могу войти?» «Войти-то ты можешь», – многозначительно произнес генерал, отрываясь от сборника кроссвордов, которым испытывал особую слабость. «Я по важному делу!» – прокричал под дверью диспетчер. И генерал понял, что это не пустяк. Убрав ящик кроссворды и спрятав карандаш, он развернул огромный порножурнал уровня «Хард-профессионал» и сказал: «Ладно, заваливай». Диспетчер осторожно заглянул и, увидев на столе журнал, перевел дух. Генерал был в порядке. «Босс, тут такое дело. Ко мне один чудило забегал минуту назад. По виду фраер с чемоданом». «А что в чемодане?» «Не успел спросить. Но не это главное. Он сказал, что у нас могут быть проблемы». «У кого у нас?» «Ну, скорее, у вас, босс. Будто бы какая-то важная птица желает прибрать Гуанчжоу под свое крыло». «Что за история? Ты накурился?» – спросил генерал, брезгливо кривясь. «Нет, босс, он только что от меня выскочил!» – воскликнул диспетчер и указал рукой на дверь. «Спросил про гостиницу, а потом, дескать, вас еще не распотрошила Берта с племянником?» «Берта?» Генерал поднялся из-за стола и прошелся по кабинету, поскрипывая высокими ботинками на шнуровке. Потом потер седоватую щетину на подбородке. «Да, типа баба. Сказал, что на Бристоле они уже все перевернули, и мы следующие». Генерал подошел к терминалу связи, снял трубку и набрал код связи с комендантом станции Бристоль. Они были немного знакомы и пару раз прокручивали совместные сделки. Совершенно чистые, без всякого криминала. «Алло, комендатура станции!» Этот голос был генералу незнаком. «Мне нужен комендант». «А кто его спрашивает?» «Кавальо Родригес». «Здравствуйте, сэр. Я вас знаю. Я заместитель коменданта лейтенант Грунзел. И у нас тут такое творится. Была перестрелка, и комендантское отделение пыталось арестовать налетчиков. Но им удалось уйти. Комендант легко ранен». «Сколько их? Куда они подевались?» «Налетчики? Ну, сколько их, мы точно не знаем, сэр. Они прибыли на нянотом трейлере, и сколько их внутри, неизвестно». «А что же ваши пограничники, так их разведок?» «У них собственный график, но они обещали подскочить попозже». «Обещали», – пробурчал генерал. «Ну, судно у этих налетчиков точно одно?» «Да, сэр, судно одно, совершенно точно. Я сам видел его через систему наблюдения». «Давно они убрались?» 6,5 часов, сэр». Не прощаясь, генерал швырнул трубку и повернулся к диспетчеру. «Кликни Хорни и Плунжера. Пусть бегут сюда. А сам возвращайся на пост и гляди в оба». «Я понял, босс, я понял». Диспетчер выскочил вон, забыв прикрыть дверь. В другой раз генерал его за это крепко бы приложил. Но теперь только глянул на дверной проем и вернулся за стол. В коридоре послышался грохот. Подручные неслись со всех ног. Они влетели в кабинет с пистолетами в руках и стали дико озираться в поисках врага. «Вы чего, совсем с дуба рухнули?» – начал злиться генерал. «Кивер прокричал, что нападение, и чтобы мы бежали сюда!» – развел руками Хорни, опуская пистолет. «Все так и не так. Кто-то совершил налет на Бристоль. Есть информация, что мы следующие». «Да кто на такое решится, босс?» – не поверил Плунжер, поводя богатырскими плечами. «Вроде бы какие-то беспредельщики. Пока информации немного. Ждем атаки. Примерно через 1,5 часа. Сколько их, тоже неизвестно. Но идут на одном трейлере». «И что, будем встречать?» «Будем встречать. Поэтому сейчас нужно собрать людей. И наших, и публику. Оружие имеется у всех. Поэтому их сразу на передовую. Вся организация войска на тебе и твоих ребятах. Чтобы через 1,5 часа у нас было ополчение». «Босс, а может отпихнем их как-нибудь? Можно? Баржи протараним или еще как?» «Можно, конечно. Но тогда мы ничего не узнаем. Кто они? Откуда? Зачем прибыли?» Вдруг это только разведка. Мы их приберем и не будем знать, откуда ждать следующего скачка. Поэтому принимаем бой или берем их в плен. Это как получится. Еще. Информация пришла от какого-то приезжего с чемоданом. Это он все Киверу выдал. Ты, Плунжер, найди этого приезжего. У нас тут редко кто с чемоданами ходит. Да и камеры кое-где имеются. В общем, он мне нужен. Понял, босс. Найдем.